Глава 16. Что-то здесь нечисто. Разговор в библиотеке начался не сразу. Хозяин дома только и успел, что открыть какую-то потрепанную книгу в запертом кожаном переплете, искрящуюся магическими запорами, как сейф в банке. Страница, на которой развернулась книга, была почти без текста, зато картинки на ней имелись, и, сунувший в нее свой любопытный нос огородник, внезапно выпучил глаза, тоненько взвизгнул и осел на пол без чувств. «Да что ж такое делается?» Домовая, всплеснув руками, захлопотала вокруг обморочного мужичка. «В саду же работает, там жуков, козявок, всяких тьма, а тут какого-то таракашку увидел и так напугался». Сама Лукерья в цветных изображениях ничего для себя интересного не увидела. На одном листе была схематично изображена корявая усатая букашка в пентаграмме, а на другом — странная скульптура, словно из камня, дерева и со встроенным внутрь фонтанчиком. Перекошенные лица то тут, то там выступали из материала и призваны были, наверное, символизировать какую-то борьбу. После работ земных авангардистов, которые ее последняя хозяйка, разглядывая на ноутбуке, хихико комментировала, что в хозяйстве непригодно, соберу в один комок, назову все как-то модно, и получится шедевр. Домовую сложно было таким удивить. Видимо, и в этом мире есть любители, которые, ничего не умея, воображают себя гениальными художниками. Подкопаила, придя в себя, дерганно сжался и испуганно шарил вокруг глазами. Сунутую в руки стопку чистого спирта проглотил словно воду, потом крякнул, расслабился и горько заплакал, размазывая слезы и сморкаясь в собственную шляпу. «Так это же ж не сон был вовсе!» Бормотал он сквозь слезы. «Меня ж как сорняк огородный выдернули и в черенок засунули, а мою полю-полюшку с полянки за домом в веточку прутик махонький. Как же ж нас там всех крутило, словно в жерновах мололо, а силы, что ручеек вокруг в реку вливается, а все мимо нас. Сухо, как в пересохшем колодезе, и засыхаешь, словно кустик умирающий. Я жениться планировал, семью завести». Подкопайло рукавом смахнул слезы. «Слышал, что хозяева ту поляночку хотели к моему огородику присоединить, да садик сделать махонький, ну я и...» «Значит, в алтарь вы все же попали». Господин Сенхейль, хмурясь, постучал пальцем по авангардной скульптуре. «Вопрос в том, как выбрались, и где сам алтарь. Может, его можно как-то разрушить, освободив заключенных духов-хранителей?» «Полюшку мою!» Бородатый мужичок вмиг подхватился на ноги и решительно нахлобучил на голову засопливленную шляпу. «Как не знаю, не ведаю, но ежели чего-то живота не пожалею!» Лушка незаметно почистила воинственного Ромео от последствий горьких воспоминаний и более внимательно присмотрелась к рисункам. «Алтарь, как я понимаю, вот эта уродливая штуковина, а козявка с усами в пентаграмме — это что?» С недоумением поинтересовалась она. «О, это не просто козявка. Это знак посвящения. Такие рисунки имели все члены Ордена Источника. И мне очень хотелось бы знать, не было ли на ведьме и сна моей дочери такого знака». Карие глаза мужчины с беспокойством вглядывались в растерявшуюся домовую. «Да я даже и сказать ничего не могу». Присев на скамеечку для ног у обитого синим софьяном дивана, домовушка призадумалась. Эля ничего такого не говорила, да и, по ее словам, темно было в той старой избе. Напугалась девонька, да где у старухи знак-то мог быть намалеван? Не наличка его всяко ставили, а бабка в своем углу негаликом сидела. Подкопаяла, пришедший в себя и сурово задумчивый, что-то пытался сообразить. Шевелил губами, пальцами крутил, словно кошачью колыбельку плел, потом сплюнул и сказал. «Так я думаю, нет у ведьмы знака-то. По всему ведьма, даже ежели самой черной души, она природой рожденная. А посему хоть зло творить может, но силу духов-хранителей отымать не посмеет. Да и на злое дело нашу силу пустить не выйдет». Огородник разлегся на ковре, чтобы не видеть книги с рисунками, и, разглаживая корявыми пальцами узоры на ворсе, продолжил. «Надо, стало быть, думать, зачем этим источникам наша сила-то понадобилась. Да еще столько, чтоб, почитай, в целом мире духов-хранителей извести». Франц Энхель, пролистав несколько страниц, вчитался в какие-то строчки и, ткнув в них пальцем, авторитетно заявил. При допросах все как один твердили о захвате мира лучшими представителями, о господстве над низшими и прочей бредни сумасшедших фанатиков. «Тю! Так нет в духах магии, чтоб людей подчинять и мир захватывать», — засмеялся огородник. «Даже у самой призлобленькой кикиморки, ежели к ней с бусиками да платочком прийти, сердце мягчеет. Да и нечего с людьми им делить, разве что напакостить со скуки аль в отместку. Это они и правда сумасшедшие были, ваши эти фантутики». Только Лушку все эти рассуждения встревожили, ведь неспроста так считали. Много чего на земле-матушке в книгах люди напридумывали. И ужасы фантастические, и годзиллов всяких китайских. Захват мира и низшие. А если... Остаточки духов-хранителей ведь из этого мира куда-то ушли. Медленно, словно боясь того, что ее догадки могут подтвердиться, проговорила она. «Да», — кивнул Сенхейль. И после их ухода алтарь ордена внезапно исчез, что стало началом конца фанатиков. Только, судя по всему, исчез он из резиденции ордена, а не из нашего мира. Его кто-то ищет, а значит, поймали не всех. Так, скорее всего, главного самого не поймали. Тут же подскочил Подкопайло. Прошляпили, значится, и головешку этого заброда не отрубили. Получается, он все еще гадости свои замысливает, и алтарь ищет, да всякий сброд посулами соблазняет. Надо бы найти этот корешок гнилой, выдрать, да на щепу порубить, и в компост его, жука навозного, в компост, чтоб польза была, значится. Домовушка сидела, не слушая, пытаясь сообразить про все странное, что чудилось в этом. Дом, словно пытаясь помочь, что-то нашептывал, рождая в голове смутное понимание. «Он не из этого мира», — наконец тихонько высказала она сформировавшуюся мысль. Мужчины, рассуждавшие, как можно вычислить гада, которого ищут уже сотню лет и безуспешно, переглянулись. «Ась?» Огородник приподнял кустистые бровки. «А по что он к нам тады пришел и магию захапать решил? Людей вон и перебаламутил. Попросил бы по-доброму, раз попал и вернуться не смог, мы бы сообща подмагнули». «Вот именно!» Лукерья, вскочив, заметалась вспугнутой птицей. «Магия ему нужна для портала. Только не хочет он вернуться, а своих сюда приведет, захватчиков, власть над низшими, над этим миром. Мне надо немедленно связаться с руководством». Кузнечиком подскочил маг. «А они, эти ваши безнасекомышевые печати, а то, мабуть, у кого стоит печатка на седалище, значится, под портками, а никто и не в курсах», — ощетинился огородник. «Так опять меня в сучок законопатят, а Лукерью...» «Башмак!» — сирена завыла в голове у домовой. «Надо к дому привязаться, а у меня все еще привязка на башмак». «Хозяин ласковый, будь добр да милостив», — запричитала она в торопливой панике. «Позволь в дому твоем хранителем быть, оберегать и помогать, хозяйству пользу приносить». Вконец замороченной новой версией старого дела, агрессивной недоверчивостью огородника к тому, чтобы посвятить в эти обстоятельства руководство, и в панике причитающей домовой, хозяин особняка только махнул рукой. «Да, конечно, будь, хозяйство храни». Только домовая, побледнев, впала в еще большую панику. Домик, милый, ласковый, казалось, плакал вместе с ней, но соединиться и привязаться не мог. Что-то мешало на пути исконной и вековечной связи дом-хранитель. «Не могу, не пускает». По круглому личику домовой скатилась, искрясь, прозрачная слезинка. Капелька отчаяния домового, но бездомного духа капнула на ковер и, как живая, вспыхнула зеленым огнем. Змейка заскользила к дверям, оставляя светящуюся тонкую ниточку, за которой побежали все. Недавно покинутая кухня встретила их укоризненными пятнышками немытых тарелок на белой скатерти, хлебными крошками и огромным неровным светящимся пятном на месте бывшей стертой пентаграммы, куда как магнитом притянутая влетела слезинка. Упавший на табурет хозяин дома вцепился в собственные волосы и застонал, качаясь из стороны в сторону. «Все-таки он здесь! Это не ошибка!» Мужчина в отчаянии смотрел на ничего не понимающих духов-хранителей. «Алтарь ордена где-то в фундаменте дома. Подвалов там нет, я точно знаю. Значит, он каким-то образом, пропав из резиденции ордена, влился в фундамент этого дома. Спрятался», — предположила домовая. «Домик я сразу почуяла, что необычный, будто живой. Может, мы достать сможем и духов-хранителей освободить?» «Ага», — Подкопайло, казалось, готов был кинуться на всех с кулаками. «Один своим непонятным кому с печатями, али без них говорить сбежит, не проверимши, а вторая, ничего не знаючи, сейчас всех выпускать почнет. А потом нас гадина та древняя переловит опять поодиночке, и усё, совсем ополоумели. Ладно, та баба, но ты-то маг, ты о детенке своем подумал?» «Подумал». Голос Энхеля звучал глухо и зло. «В дом никого постороннего не пускать, попытаемся сами разобраться. Тварь эта наверняка сюда попасть захочет». «Не попадет». Лукерья вмиг перекинулась в кошку с горящими глазами и, шипя, понеслась по дому, задрав хвост трубой. «Это она сейчас везде пробежит. Там даже малой щелки для мошки не будет, чтоб без ведома домовой проникнуть», — пояснил Подкопайло. «Я там в саду тоже пошуршу. Никто не пройдет. А всех подозрительных мы пометим». Он вытянул шею, прислушиваясь, и, напрягшись, обернулся к Сенхелю. «Господин маг, а дочка-то ваша с парнем тем соседским какого-то старика в дом ведут. Похоже, больного. Подозрительно это? Может, эта гадина так коварна и есть? Детишек разжалобила, и теперь еще крадется, чтобы в дом попасть». Вернувшаяся полосатая кошка, устало прислонившись у косяка двери, чихнула и, обернувшись маленькой женщиной, покачала головой. «Дом его пропустят, это человек отсюда, старый мужчина, который долго здесь жил. Мозерс!» Франц Сен-Хель, встав, поспешил к входной двери, не зная, что сказать неизвестно куда пропавшему и внезапно вернувшемуся дворецкому. Огородник, недовольно фыркнувшим ежиком, убрался в сад, решив скрывать, сколько возможно, свое присутствие а Лушка, убрав со стола, поставила чайник. Кипяточек всегда пригодится и здоровым, и больным. Это действительно оказался Леви Мозерс. Изможденный и нервничающий дворецкий, увидев на пороге хозяина дома, едва не упал, так ноги подкосились. Очнувшись на постоялом дворе, он не мог понять, как там оказался, а сообразив, что отсутствовал не один день, потребовал немедленно подать ему какой-нибудь транспорт, чтобы вернуться. Правда, уже недалеко от дома, где его высадили из ездушки, увидев припрыжку, бегущую от соседей Эльку, в сопровождении молодого господина Сен-Рена, он чуть успокоился, что с малышкой все в порядке. Зато Эля, вывалившая на него за пару минут ворох новостей, чуть не заставила его старое сердце остановиться. Милая, приветливая Журетта с пышными формами оказалась расчетливой воровкой с подельницами. Девочка чуть не погибла от голода в пустом доме, а сейчас вернулся хозяин и интересуется, почему его, Леви Мозерса, нет на службе. Все остальное про какую-то Лушку, молодежный клуб, лисипеды и прочее дворецкий пропустил мимо ушей, прижимая сухую сморщенную ладонь к зачастившему сердцу. Соседский парнишка с конопушками на лице шикнул на болтающую без остановки девочку и подставил старику плечо. Медленно они пошли к крыльцу сквозь заросшую неизвестно откуда взявшимися лианами калитку. Примолкшая Элька семенила следом, выглядывая в кустах под Копайло, хотела передать спасибо от мамы Поля. На крыльцо вышел мрачный хозяин дома и, подскочив, подставил старику второе плечо. «Простите, господин Сен-Хель, я не знаю, как так и вышло. Я, простите...» «Тихо, тихо, Леви, разберемся, не волнуйся. Совсем разберемся». Аккуратно заводя ослабшего дворецкого в дом и ведя его в его комнату, успокаивал хозяин.